Глава 5. Я помолчала, собираясь с мыслями и пытаясь освоить сведения о новом безумном мире, в который меня занесло. Его Величество же, наконец, получил возможность высказаться. «Меня сместили! Совершенно бесправно!» Возмущенно сообщил бывший король. «Узурпаторы! Я всего-то хотел открыть портал для демонов, чтобы те спокойно могли поселиться рядом с людьми в моем королевстве!» Что-то мне подсказывало, что люди от подобной перспективы в восторг не пришли. Я бы точно испугалась до полусмерти, вздумая в соседней квартире обосноваться какой гопник, а тут целое демоническое племя. Сколько их, еще неизвестно. Я видела не более десятка, но наверняка их куда больше. Здоровенные, сильные и, не будем лукавить, страшные. Никогда не считала себя расисткой, но при виде этих рогатых краснокожих монстров хотелось спрятаться в шкаф и не вылезать, как в детстве. Сам Элгар еще ничего, но родственнички у него, конечно, жуть. Как его мать отважилась на эдакий подвиг, я себе представляла смутно. От отчаяния не иначе. Или у дамочки не все в порядке с головой? Я боялась издать малейший звук, чтобы не спугнуть ценнейший словопоток Его Величества. За эти пару минут я узнала о новом прекрасном мире и своих перспективах больше, чем за все прошедшие сутки. Ничего хорошего меня, к сожалению, не ждало. Итак, после того, как меня отымеет король, я вроде как стану сердцем. Это титул, не орган. По его мнению, мои чакры должны открыться, силовые линии наполнятся и что-то там должно отвориться, так что я смогу пользоваться его магией. Мало того, приму ее как свою и смогу подпитывать его в случае, если он выдохнется, сражаясь. После этого меня трахнут его самые доверенные и одаренные воины. Вот радость-то. И я приму и их магию тоже. Как меня при этом не порвет на клочки, во всех смыслах, от избытка магии в том числе, Элгар стыдливо умолчал. Промямлил что-то про приспособляемость организма. Мол, одна смогла, я тоже сумею. Вроде я из того же мира, что какая-то одаренная девица, которая умудрилась спихнуть его с трона. Только вот незадача. Во-первых, она не я, я не она. То, что удалось кому-то там, не факт, что я сумею повторить. Я сейчас не только про ту девицу, но и про Иветту. Может, ей и нравится ложиться под монстра, но меня эта перспектива совершенно не возбуждала. А во-вторых, и самое главное, для всей этой процедуры я должна быть не девственницей. В чем тут логика, неизвестно. Обычно мужчины, наоборот, требуют наличия плевы, но тут, похоже, все наоборот. И теперь я сидела в задумчивости. Сказать, что я не девственница? А что потом? Отправят к кому-нибудь лишационной? Не к демонам, надеюсь? Может, и к ним, откуда мне знать? Элгар ясно дал понять, что не хочет быть первым. Не сказать... «А если ритуал пойдет не так, что делать?» «Ты так громко думаешь, что у меня разболелась голова!» Недовольно буркнул король, вновь притягивая меня к себе на колени. «Что не так?» «Все», — честно ответила я. «Начать с того, что я тебя вижу впервые в жизни. Ну, вчера не считаем. Про демонов, с которыми мне предстоит переспать, вообще молчу. Тебе бы понравилась такая перспектива, будь ты на моем месте!» Элгар нахмурился. Похоже, революционная мысль представить себя в роли украденной девы ему раньше в голову не приходила. Размышлял он недолго. «Я тебе не нравлюсь?» — выдал он наконец. Вопрос с подвохом. Тут нужно честность смешать с лестью, чтобы его величество и не обиделось, и не решило, что я в восторге от ситуации и жажду упасть в его объятия. Я развернулась в его руках, насколько позволял узкий подол и его колючие доспехи, и критически оглядела мужчину. Некрасивым его назвать точно нельзя было. Демоническая кровь сказалась на цвете кожи и немного добавила объема в телу, но черты лица остались правильными, классическими. Чувствовалась порода, оттачиваемая столетиями выгодных браков. С мужа престол, с девы красота. Рога его тоже не портили и не казались чужеродными, удивительным образом сливаясь в единый образ. Довольно притягательный, будем честны. Необычный, но красивый какой-то дикой, необузданной красотой. «Ты красив», — признала я вслух. Как-то незаметно я начала тыкать королю, но раз он не возражал, значит, можно. Да и странно было бы как-то называть его на «вы», сидя у него на коленях. «Сильный, наделен властью, богат наверняка». С каждым моим словом Элгар расцветал все сильнее. «Только дело в том, что внешность и деньги далеко не главное». Закончила я свою мысль. «Я понятия не имею, какие у тебя привычки, характеры, предпочтения, а ведь ты мне практически брак предлагаешь. Скажи, как долго я должна буду вот так питать тебя и поддерживать твоих воинов?» «Всю жизнь», — как само собой разумеющееся сообщил его величество. Он уже не сиял от радости, но и сильно расстроенным не выглядел. «У тебя будет время узнать меня получше, как и моих бойцов. Завоевание королевства — дело не быстрое. Наверняка придется много сражаться. Даже если мы сумеем свергнуть правящую звезду каким-то чудом, найдутся недовольные. Их, видите ли, любит народ». Он выделил последнюю фразу голосом, точно издеваясь. «Это разве плохо, что их любят?» Осторожно поинтересовалась я. «Наверное, они делают что-то полезное для людей. Налоги там понизили или еще что?» «Если бы!» — фыркнул король. «Они школу открыли. Представь, обычные люди будут учиться всему тому, что знают аристократы. И женщины тоже». «Это просто ужасно». Покивала я для виду, про себя отметив, что звезда у власти мне уже заочно нравится. Если мне удастся сбежать отсюда, нужно будет попытаться к ним пробраться. Вдруг помогут вернуться домой. «Ну, хватит об этих мерзких узурпаторах!» Брезгливо поморщился Элгар. «Так ты говоришь, я тебе не противен? Красив? Значит, мы поладим. Ты тоже симпатичная?» Ничего себе у него самомнение. Я открыла был рот, чтобы высказать, что думаю о таком подходе к браку, но мужская рука крепко и бескомпромиссно ухватила меня за шею, притягивая ниже, ближе, теснее. Яростные уверенные губы смяли мои, захватили и подчинили. Так меня точно еще не целовали никогда. Словно я была живительным источником, к которому он припал и никак не может напиться. Мне не хватало воздуха, но отстраниться было невозможно. Элгар держал крепко, запустил пальцы обеих рук в мои волосы, не причиняя боли, но в то же время не позволяя шевельнуться. Неожиданно для самой себя я ответила на поцелуй. Влажные касания, мелкие укусы и завораживающие движения его языка. Непредсказуемые и волнительные. Голова кружилась, низ живота затопило горячей волной желания. Если бы не узкие тряпки, я бы давно села на Элгара верхом. Так тянуло потереться, прижаться изнывающей промежностью к его твердому паху. Меня вели инстинкты. Подобного притяжения я не ощущала раньше ни к одному мужчине, считая все описания влечения сказкой для взрослых. Король оторвался от меня сам. С явным усилием отстранился, тяжело дыша. «Скажи мне правду. Ты уже была с мужчиной?» Он требовательно воззрился на меня. «Я не чувствую в тебе магии, хотя она должна была хлестать через край и пытаться слиться с моей». «Так вот что это было. Проверка. И я ее, кажется, не прошла». «Смотря что подразумевать под «была», — пробормотала я, отводя глаза. Почему-то сознаваться в собственной неопытности оказалось не только неловко, но и страшно. И что со мной теперь будет? Продолжать врать смысла нет. Иветта тоже не чувствовала от меня магии. Если мою девственность так легко диагностировать, глупо будет лгать в глаза тому, кто может меня просто выкинуть на поверхность за брехню. Что-то мне подсказывало, что нравы в мире демонов жесткие, под стать их среди обитания. И церемониться с обманщицей никто не станет, как никто и не заступится. Друзей у меня здесь нет, родственников тоже. «Ты отдавалась мужчине?» Прямо поинтересовался Элгар. «Нет». Выпалила я, как в ледяную воду рухнула. Воцарилась напряженная тишина, перемываемая доносящимся снаружи смачным хрустом. Ящер лакомился чем-то в своем корыте. Не хочу даже представлять, чем именно. «Жаль». С нескрываемым сочувствием вздохнул король, осторожно пересаживая меня на подушку рядом. Мне стало морозно, отчасти потому, что его горячее тело грело лучше любой печки, отчасти от его тона, не обещавшего мне ничего хорошего. «Хорошо, что ты созналась сейчас». помолчав, заметил он. «Если бы мы провели сейчас ритуал, получилось бы неловко. И не кстати. Ничего, раз пентаграмма тебя приняла, значит, дар в тебе есть. Пригодишься потом». Я почувствовала себя табуреткой, неказистой, не к месту в шикарной столовой, которую достают лишь изредка, чтобы заменить, скажем, лампочку. «Пригожусь?» Отличное у него отношение к девушкам, нечего сказать. Переход от увлеченных поцелуев к полнейшему безразличию был таким резким, что на глаза навернулись слезы. Не то чтобы мне сильно хотелось стать сердцем, отдаваться незнакомым демонам и все такое, но Элгар только что так бережно меня держал, с таким энтузиазмом впивался в губы, что мне показалось, у него ко мне проснулись какие-то чувства. Хотя бы страсть на худой конец. Но нет. У таких, как он, только одна страсть — трон. И ради достижения своей цели он пойдет по головам. Меня перешагнет первый. Дурочка, чего расстроилась? Радоваться надо. Главное, не казнят и на улицу не выгонят. Уже замечательно. «И что со мной теперь будет?» — тихо спросила я. «Ничего», — пожал плечами Элгар. Он совершенно невозмутимо, словно не было тех упоительных минут, вернулся к трапезе. «Посидишь в своих покоях, еду тебе принесут, одежду тоже. Если понадобишься, позовут». «Понятно». Я опустила голову еще ниже. «А у вас есть тут книги? Или газеты? Или хоть свитки какие? Мне бы хотелось больше узнать о демонах, мире людей и вообще...» Король глянул на меня неодобрительно. «И ты туда же», — буркнул он. «Матушку мою попроси. У нее вроде есть романы какие-то. Отец натаскал ей в свое время». Похоже, в старшем демоне нашлось больше человечности и уважения к женщине, чем в его отпрыске. Но вслух я этого, разумеется, не произнесла.